Джорджо посмотрел на него с отвращением. «Нет, есть все-таки у этого ботаника редкий дар. Лепетать какую-то хрень униженно и еле слышно, и в то же время напускать на себя вид всезнайки. Ладно, хрен с тобой, колись давай. Что оно значит? Сейчас посмотрим, как ты его определишь. Тот жирный урод просто затрахал меня. Определение ему подавай». «А что тут определять? Можно просто перевести по-настоящему, истинно, иногда добросовестно, в зависимости от контекста». «Тогда какого хрена ты не написал по-человечески добросовестно? Ты что, Эдам, совсем охренел? У тебя на самом деле ум за маразм зашел». Дрожащий, как осиновый лист, ботаник все же возразил. «Понимаешь, я решил, что латинское выражение стилистически хорошо вписывается в реферат по истории. Ах, он, видите ли, думал. А подумать, что мне такие выражения в тексте нахрен не нужны, об этом подумать у тебя мозгов не хватило? Неужели не ясно, что мне бы такое и в голову не пришло?» Джорджо сардонически усмехнулся. «А дальше? Рефлекторная акцептация. Охренеть, как завернул. Нет, ну согласись, неужели я не придумал бы, как по-нормальному объяснить, что такое рефлекторный? Уж это-то слово я прекрасно знаю. Так он как наехал на меня, как начал грузить, у меня сразу всю память отшибло. Дайте мне определение». «Да знаю я, что значит это долбанное слово. Не могу я сформулировать определение в таких условиях. Вот ты можешь ни с того ни с сего дать определение какому-нибудь мудреному слову. Давай-давай, вот эту самую рефлекторно-акцептированную матрицу. Что, сам не понимаешь, чего написал? Ну, акцептированное — это же совсем просто. Акцептировать — значит принять, признать, воспринять». Ну вот, опять. Вроде бы жалкий обиженный голосок наподобие мышиного писка. И в то же время так передернул плечами, что становится понятно, только полный болван может не знать таких элементарных вещей. Джорджо готов был придушить Эдама. «Ладно, насрать мне на это. Ты, Эдам, кинул меня, причем кинул очень серьезно. Слушай, признайся, ты что, извращенец? Тебе в кайф, что меня теперь будут во все дыры трахать? Ты же знаешь, что за мудак этот Квот. Таких подлянок накидать может, мало не покажется. В лучшем случае я теперь получу свой кол, и меня не аттестуют по этому курсу. А что дальше, я тебе сейчас объясню. Ни один студент, не аттестованный по какому-либо курсу, не имеет права играть за университетскую команду в следующем семестре, а это, сам понимаешь, большая часть сезона. Но это еще не все. Если дела пойдут совсем плохо, и этот ублюдок действительно упрется рогом, то меня с его подачи вообще могут турнуть из Дюпонта. Так что, сам видишь, перспективы у меня теперь просто охренеть. Выбирай, что хочешь, только учти, от говна говна не ищут. И все это, все из-за тебя, мудила безмозглый». Умоляющим голосом Джорджо почувствовал, что испытывает от этого пусть абсолютно бесполезное, но приятное чувство удовлетворения. Эдам сказал: «Перестань, Джорджо, ну что ты на меня разорался? Вспомни лучше, как дело было. Ну, давай честно разберемся. Во сколько ты мне позвонил и сказал, что тебе нужен реферат? Если забыл, я тебе напомню. Дело было почти в полночь, а к 10 утра тебе нужен был реферат на 10 страниц. При этом, сам понимаешь, такую работу нельзя просто взять и скатать из учебника. И в интернете готовый вариант не найдешь. Даже в специальном справочнике такого текста не найдешь». Эдам все хныкал, хныкал и хныкал, явно намереваясь разжалобить Джорджо рассказом об огромной работе, проделанной им в самые сжатые сроки. «Так что нечего на меня наезжать. Хорошо еще, что я вообще что-то написал, сумел сформулировать хотя бы в таких словах. У меня просто не было ни времени, ни возможности, чтобы сесть и...» Очкастый ботаник явно пытался подобрать подходящий эвфемизм. «Перевести реферат, используя понятные тебе слова и идиомы». Пару секунд Джорджо провел в раздумьях на тему, не слишком ли похоже слово «идиома» на «идиот», и не следует ли за это хорошенько начистить хлебало одному очкастому ублюдку. Однако здравый смысл взял в нем верх. И в результате непродолжительных размышлений баскетболист пришел к выводу, что в некотором смысле Эдам даже прав.